Глава четвертая. «Ну что там, скоро начнем?» — сквозь смех прошептала Марфа. Игорь замер, от удивления у него глаза на лоб полезли. Впервые на старте его так жестко осадили. Она только что сказала, что у него настолько маленький член, что даже не чувствуется при проникновении. Как такое возможно? «У нее не зубки, а самые, что ни есть, клыки», — промелькнула мысль в его голове. «Я, конечно, все понимаю, ты немного пьяна, но, ушастик, не охренела ли ты?» Едва сдерживаясь сквозь зубы, прошипел Игорь Марфе в лицо. «Да ладно тебе, шучу я, все я почувствовала». Марфа обвила Игоря ногами, плотнее прижимая к себе. «Еще раз пошутишь так, и я тебя...» Игорь отстранился, приподнимаясь повыше на одной руке. Марфа надменно подняла брови. «Что ты со мной сделаешь? Трахнешь? Учитывая, что ты вроде как во мне, такие угрозы звучат крайне странно. Не находишь?» Игорь звонко шлепнул Марфу по приподнятой над постелью ягодице. «Блин, какая же ты болтливая становишься, когда выпьешь. Знал бы, отобрал у тебя вторую бутылку вина». Марфа его поражала с каждой проведенной вместе минутой все сильнее. Впервые такая попалась. «Да кто б тебя спрашивал?» Обхватив тонкими пальчиками плечи Игоря, Марфа потянулась к нему и провела кончиком языка от плеча к шее. «Может, мы продолжим?» — предложил Игорь с приглушенным смешком. Ответить Марфа не успела, лишь громко охнула, когда Игорь зашелся в ритмичной череде толчков. В эту же секунду ее руки оказались на его спине. Притягивая Игоря к себе, она заметила, как заблестели его глаза. По мере того, как ее руки исследовали его тело, огонь в глазах Игоря разгорался от тлеющих искр к открытому пламени. Глядя на влажные губы Марфы, по которым только что прошелся ее язычок, Игорь понял, эта игра для него проиграна с первой секунды. И это чертовски его радовало. Наклонившись, он коснулся губами ее губ, пробуя их на вкус. Несмотря на то, что они весь день провели вместе, это был их первый настоящий полноценный поцелуй. Чувства внутри разгорались, поцелуй становился все требовательнее, настойчивее и жестче. Марта протестующе простонала, когда губы Игоря впились в ее кожу, подчиняя ее его воле. Его крупные ладони касались ее груди, по-хозяйски сжимая. Несмотря на силу, движения были нежными, ласкающими кожу. Марфа протяжно простонала Игорю в плечо, когда он, изловчившись, поочередно обхватил губами ее затвердевшие соски. «Давай еще раз», — хрипло прошептал он, легонько прикусывая один из сосков зубами. Если бы он не сжимал Марфу в этот момент в своих объятиях так сильно, она бы заметалась по постели, до того безумно отзывалось тело на его прикосновение. Не оставляя ее грудь в покое, он до боли сжал ее бедро. Она оказалась нереально ладной и соблазнительной без этого дурацкого свадебного платья. Впервые в жизни Игорь не мог и не хотел выпускать девушку из своих рук. Медленные толчки сменялись на яростные, набирающие постепенно силу и учащающуюся ритмичность. Они отправляли Марфу за край бездонной пропасти. Игорь абсолютно перестал себя сдерживать. Если бы он знал, что с ушастиком будет так сладко, трахнул бы ее еще в тачке. Он понимал, днем она боролась с собственными желаниями, намеренно держа его на расстоянии. Сейчас же, находясь в его воле, наслаждалась этим фактом. В том, что им обоим классно друг с другом, он не сомневался. Брат в глазах Игоря казался еще большим придурком, чем раньше. В процессе поглощения алкоголя Марфуша стала на удивление общительной, рассказав Игорю о том, что кроме его брата в ее жизни не было других мужчин. Оно и понятно. От одной мысли, что можно провести 10 лет с одним единственным человеком, Игорю становилось дурно. Он себе такой участи не желал. Нахрен мысли о брате? Зачем он вообще о нем сейчас вспомнил? Игорь перекатился на спину, увлекая Марфу за собой, сжал ее бедра, после чего приподнял и резко опустил вниз, проникая в нее еще глубже. Хватая ртом воздух, Марфа пыталась сосредоточиться на остром, немного болезненном ощущении наполненности, отвлекаясь лишь на яркие, ослепляющие огни, затуманившие взор. «Что случилось?» С невинным видом осведомился он, опуская ее все ниже и ниже. Все казалось поразительно естественным, словно так и должно быть. Марфе показалось, что она не в состоянии думать ни о чем, кроме их нереальной близости. Открыв рот, она попыталась что-то сказать, но с губ слетел лишь жалобный всхлип. Подавшись вперед, она уперлась руками в его мускулистые плечи, вдавливая короткие ногти во влажную от пота кожу. «Охуенный вид открывается!» Костяшками пальцев Игорь провел по небольшой груди девушки. Увидев, как она, дернувшись, пытается прикрыться ладонью, он обхватил ее запястье и вернул ее руку на свое плечо. «Даже не думай от меня закрываться», — предупредил ее низким от желания голосом. Крепко прижимая к его телу колени, девушка подчинилась приказу, переводя движение в бешеную скачку. После 20-минутных маневров вспотевшая и изрядно измученная Марфа опустилась на грудь парня. Он все еще находился внутри, отчего ее колени дрожали. Нельзя было сказать, что Антон был обделен природой, но Игорь явно имел выдающиеся размеры. Даже после того, как он дошел до финала, Марфа чувствовала сладко-болезненную наполненность. Ей бы в жизни не хватило оптимистичности купить презервативы такого размера. «Вау, какая!» Прижимая голову Марфы к себе, Игорь взъерошил ее волосы, окончательно превратив их в спутанный сток сушеной соломы.